Глава 18. Впереди лошади юного Федора по прозванию Лучник. Нелли уж привыкла, что фамилии были в крепости только у Нерюриковичей. И для отлички жители часто прибавляли чего-нибудь к имени. Мчалась свора собак. Здешние собаки, коих впервые Нелли заметила еще после Перми, вовсе не походили на тех борзых, что благоденствуют в России на любой псарне. Скорее были они похожи на волков, только волки обыкновенно серые, а эти, с короткой шерстью и ушами торчком, чаще всего были белы, черны или черно-белы. Необыкновенно быстр казался их бег, летящими прыжками, словно бы собака рассекает воздух могучей грудью, как нос корабля водную гладь. — Я гляжу, отче, змея-то у вас? — крикнул юноша, поправляя на скаку застившую глаза прядь соломенных волос. — Дымом пропахло, Федя! — отозвался отец Модест. — Ты вот чего, скачи на гору Куличик. Она там упала. Корзинку я руками не трогал, там и валяется под сосенкой. Много уж народу в поиске выступило. Я первый, а с дюжину за мною будут. Ладно, мы с Ильею сейчас проводим девочку и тож вдогонку. Встретимся. Юноша поскакал дальше во весь опор.